Глава 13. По заслугам. Ноан. «Это не ученица, это дьяволица!» Стоило Сии появиться в моей жизни, как возмущение стало неотъемлемой частью меня. Эта девчонка подталкивала на такое, чего я ранее ни за какие коврижки делать бы не стал. Да, жнецы, у которых хватало сил, могли вселяться в живого, временно овладевая его разумом. Но в этом случае нужно вести себя предельно осторожно. Не причинять никому вред, не переступать черту закона. Иначе за такие делишки грозило серьезное наказание. Департамент все видит, от него невозможно скрыть нарушения. Я знаю жнецов, которые пару раз вселялись в живых просто так, ради забавы, а потом страдали от истощения, ведь путешествие в чужом теле отнимало немеренное количество сил. «И на черта я только согласился», — сокрушался я, смотря на ученицу, которой все же удалось пробить мою броню и добиться своего. «И как только у нее это получилось?» «Иди вместе с душой за мной», — кивнул я головой в сторону выхода. «И смотри, чтобы она никуда не исчезла, иначе я тебе...» «Да поняла я», — сморщилась Сия. Сделав глубокий вдох, я шагнул в тело убийцы, ощущая, как липкая пленка омерзения покрывает меня с головы до ног. «Фу, какая гадость!» — скривился я. «А душонка-то прогнила насквозь!» «Мне нужно уйти!» — проговорил я голосом мужчины, замечая, как женщина замотала головой, цепляясь за руку своего супруга. «Не бросай меня!» — рыдала она. «Куда тебе нужно уйти?» Возмутилась Сия, которую я видел, как и душу, стоящую рядом с ней. «Ты обещал все рассказать!» «Мне нужно доехать до полиции», — произнес я, тем самым давая ответ, как убитой горем матери, так и Сии. «Зачем?» — всхлипывала женщина. «Чтобы они возбудили уголовное дело», — кивнул в ответ. «Не верю я, что Леста погибла без чьей-то помощи». «Джордж!» — шмыгала носом мать. — Ты думаешь... — Да, я думаю, что ее кто-то столкнул. Тут же продолжил, чтобы до выпучившей глаза Сии дошло, наконец, как именно я намеревался решить вопрос с убийцей. — Но сначала нужно отвезти тебя домой. — Не идти же мне в полицию с пустыми руками. Найду ноутбук, и если видео на нем сохранилось, тогда этому уроду не отвертеться. Дальше я вызвал такси. Супруга мужчины, в которого я вселился, назвала нужный адрес, и вот спустя 20 минут мы входили в квартиру. «Выпей успокоительное и приляг ненадолго, а я пока до полиции доеду», — произнес, направляясь в коридор. «Где его ноутбук?» — прошептал едва слышно. «Вторая дверь справа», — грустно ответила душа. «Пароля на нем нет». Папка под названием «Моя». Не теряя времени даром, я подхватил возможное вещественное доказательство и вышел из квартиры, надеясь, что нога того, в чьем теле я сейчас находился, больше не переступит порог этого дома. «У него на руках есть следы от моих ногтей», — произнесла призрачная девушка. «Я успела схватить его, когда он меня толкнул, чуть выше запястий. На тот момент отчим был в футболке». «Ничего, разберемся», — ответил я, чувствуя, что мои силы утекают, как вода. Перед полицейским участком я присел на лавочку, открывая ноутбук, и сразу же находя ту самую папку, о которой и говорила Леста. «Да, это она», — послышался печальный голос души. «Если честно, у меня не было вообще никакого желания просматривать снятое видео. Мало ли, что на нем могло быть. Поэтому, пробежав глазами по файлам в папке, я закрыл ноутбук и направился к полицейскому участку. «Добрый день», — кивнул мне дежурный. «Слушаю вас». «Я убил свою падчерицу». Глаза приветствующего меня поползли на лоб. Он явно не ожидал таких слов. «Вытолкнул ее из окна», — продолжил я. «Я набрался смелости и не уверен, что через 15 минут буду готов подтвердить все то, что сейчас говорю. Поэтому», — задрав рукава пиджака, я показал царапины на руках, Это она меня поцарапала, когда я выталкивал ее. «Что было дальше?» — смотрел на меня дежурный, возле которого уже стояло двое полицейских. «Я установил в ее комнате видеокамеру. Вот здесь все заснятое», — протянул ноутбук. «Ну, нравится она мне! Ничего не могу с собой поделать!» — добавил агрессии в голосе, чтобы окончательно закопать эту гнилую мерзость. Девушка была жива, когда упала, но в операционной ее не стало. Под ее ногтями вы найдете доказательства. «Думаю, достаточно», — устало вздохнул, покидая тело убийцы и чувствуя, что даже воздух кажется слаще. «Что?» — взволнованно захлопал он глазами, оглядываясь по сторонам. «Что я здесь делаю?» — мужчина потянул руки к ноутбуку. «Так, спокойно», — рявкнул на него полицейский, резко притягивая вещественную улику к себе. «Парни, забирайте его!» «Да за что?» — едва ли не визжал отчим. «Я ничего не понимаю! Как я здесь оказался? Да отпустите вы меня!» Вырывался он, пока двое мужчин в форме тащили его по коридору. «Спасибо тебе!» Сия встала рядом со мной, наблюдая за закатанным скандалом убийцы, которому маловероятно, что удастся отвертеться от содеянного. «Одним спасибо тебе не отделаться!» Я покачнулся, чувствуя вселенских масштабов слабость. «Да поняла я уже», — тут же подхватила она меня. Замер, чувствуя аромат ее волос и тепло тела. «Портал к распределительным вратам нужно открыть», — смущенно произнесла ученица, ведь я не стал ее отталкивать, неотрывно смотря в карие глаза. «Портал», — кашлянул я. «А, да». Отстранился, не понимая, почему... У меня чувство дежавю, словно такое уже было раньше. Да, сейчас открою.